Глава вторая. Брак. Больше никогда не хочу любить. Лето. Фанат аниме. По вечерам Сугён ходила в Радугу, помогала с работой, убирала фотостудию и проверяла оборудование. А когда заходили посетители, она рассказывала им об услугах. Ёнджу в основном занималась ретушированием фотографий с выездных съемок и отправляла их клиентам, работая во внутреннем офисе. Ёнджу, обращаясь к Сугён, которая собиралась уходить домой, сказала: «Не хочешь поехать со мной поснимать пейзажи?» «Конечно. Я тоже хочу научиться хорошо обращаться с камерой». «Супер. Тогда приходи завтра утром пораньше». «Так точно». На следующий день перед Сугён, стоявшей у входа в фотостудию, остановился белый гибридный Hyundai Tucson. «Садись». Сугён забралась на пассажирское сиденье. Ёнджу, заводя машину, протянула девушке кофе. «Подумала, что тебе уже надоело пить кофе из автомата, поэтому купила в Starbucks. Ха-ха». «Спасибо». «Я прочитала в газете, что в книге династии Чосон Хандо Сипён, которую опубликовал Национальный музей корейской литературы, описаны 10 красивых мест в округе Сеула». Примечание. Хандо Сипён. Литературное произведение, написанное Со Кочжоном, 1420-1488. В нем в стихах описываются 10 живописных мест. Конец примечания. Например, сюжет о встрече монахов в храме, где жил Джан И. Он находится слева от горы Пукхансан. Примечание. Джан И. 329 год до нашей эры. 309 год до нашей эры. Дипломат и главный советник царства Цинь, который выполнял назначенные миссии в других царствах. Конец примечания. А что еще? А, и проводы путника из павильона Пан Сон Джон в районе Содэмун. Примечание. Пан Сон Джон. Павильон, используемый для проведения банкетов, построенный на улице Соджи у пруда Пансон во времена династии Чосон. Конец примечания. Пятым пунктом были цветы на горе Намсан. Туда и поедем. А там разве есть цветы? Во всех парках сакура уже отцвела. Ну, из всех 10 пунктов это единственный вариант, так что выбора у нас нет. Они приехали, припарковались. И, идя по тропе для прогулок в Намсане, увидели множество оранжевых лилейников, белых лилий, желтых кариопсисов и ярко-розовых мальв. Ёнджу остановилась в месте, где росло несколько лилий. Цветы статичны, поэтому снимать их довольно легко, но важно, чтобы цветовая гамма и контуры лепестков были четкими. Нужно придать им живость. Попробуй настроить режим и проверь выдержку. Поняла. Сугён, держа в голове все полученные знания, установила режим М, настроила диафрагму, проверила выдержку и включила вспышку. Ёнджу попросила Сугён сфокусироваться на бутоне и задала композицию. «Отлично, теперь нажимая кнопку спуска затвора. Без колебаний». «Ага». Раздался щелчок камеры. Сугён сделала снимок. Лепестки лилии, покрытые росой, выглядели восхитительно. «Сугён, капля росы скатывается, давай сейчас!» «Хорошо». Девушка непрерывно делала кадры. Ей удалось запечатлеть момент, когда роса свисала с кончика листа. «Теперь давай детально сфотографируем цветы и очитка». Сугён последовала наставлениям Ёнджу. После съемки они пошли поесть в ближайший ресторан. Сугён пристально посмотрела на Ёнджу. «Что? Есть какие-то вопросы?» «Нет, мне кажется, вы просто потрясающие». «Вы спокойно и смело управляете радугой и в то же время не прекращаете заниматься работой фотографа». «Ого, ты так думаешь?» Сугён, что-то вспомнив, продолжила говорить. «Я посмотрела на YouTube видео под названием «Молодёжь 90-х». Все они выглядят старше нас. И так умно и четко говорят. Меня это поразило. Думаю, сейчас люди не так уверены в себе, поэтому не могут правильно выражать свои мысли». «Конечно, есть и уникумы, но это точно не я. Может, потому что я неудачница?» Ёнджу помотала головой и ответила. «Нет, Сугён, я вообще считаю, что сейчас молодежь умнее. Раньше было так. Ты идешь в школу, потом в университет и устраиваешься на работу по полученной специальности. Казалось, что есть только один жизненный путь. Но все поменялось. Вы начинали со студии и работы фотографом, хотя, если подумать, радуга открылась недавно. Ёнджу, собираясь уходить, покачала головой. Нет, 10 лет назад у меня была самая обычная работа. Радугу я открыла всего год назад. Ого, целый год. А я узнала о ней всего 4 месяца назад. В основном люди видят только то, что уже находится в их поле зрения. На самом деле с фотографированием точно так же. Можно снять исключительные вещи, на которые смотришь. Поэтому сначала нужно мысленно построить композицию, глядя своими глазами. Сугён кивнула. «Значит, вы работали в журнальном издательстве? Фотографом?» «Что-то в этом роде. В газете, но мне пришлось уволиться в силу некоторых обстоятельств», — мрачно сказала Ёнджу. Она подняла глаза и попыталась изобразить улыбку. «Пойдём в Радугу, у нас ещё много дел». «Хорошо, хочу уже распечатать сегодняшние фотографии цветов. Надо сделать их как можно ярче». «Ага, я научу». Ёнджу села в машину и завела двигатель. На горизонте опускался закат. Наступали сумерки, и пора было отправляться обратно. На улице дул тёплый ветерок. Сугён осталась в Радуге, чтобы разложить реквизит, разбросанный посетителями, а Ёнджу уехала на фотосессию. Девушка посмотрела на раскрытую радужную тетрадь, лежащую на столе, и её взгляд привлекла история, написанная аккуратным почерком. Этой заметки Сугён не видела раньше. Она села на стул, чтобы прочитать длинный рассказ. «У меня была девушка, но однажды она просто забыла о своём обещании любить меня всю жизнь». Мы вместе ели двойное мороженое, ходили в кино, готовили шашлычки из баранины, но всё это совершенно перестало нас радовать. Примечание. Популярное мороженое с двумя палочками, потянув за которые можно поделить эскимо пополам. Конец примечания. И вот мы уже не делили мороженое и сидели в кинозале далеко друг от друга, потому что одного подлокотника на двоих стало мало. Иногда один из нас мог даже уйти посреди сеанса, оправдываясь срочными делами. И однажды в ресторане, где подавали тот самый шашлык из баранины, я признался, что больше не люблю это блюдо. Раньше я мог запихивать в себя даже ненавистную мне еду из любви к человеку. Почему расставания так жестоки? Я знаю, чтобы не накапливать гнев, обиду и боль, лучше отпустить. Но как жаль потраченных лет! К тому же страшно больше никогда не найти подходящего человека. Я боялся вернуться к старой жизни, когда в одиночку смотрел фильмы и жарил мясо. Но мы с девушкой расстались, осознав, что охладели друг к другу. Это произошло 2 года назад. Сейчас я влюблён в Папарару и надеюсь на ней жениться. Примечание. Персонаж вымышленного аниме. Конец примечания. Однако моя мама не понимает, зачем я покупаю аниме-атрибутику, и настаивает, чтобы я сделал фотографии для брачного агентства. Прошу, сделайте мне такую фотографию, с которой мою анкету не выберет никто. Если вас зацепила моя история, пожалуйста, свяжитесь со мной и исполните мое желание. Сугён закрыла тетрадь, помыла пол шваброй и, убрав мусор, снова села на место, чтобы перечитать рассказ. Ответа на него не было, значит, владелица ещё не видела этой записи. Девушка подумала, что это довольно интересная история. Часть, где парень, которого ранил реальный человек, теперь хочет жениться на персонаже и просит сделать фотографию, которую никто не выберет, показалась ей очень кинематографичной. В этот момент вернулась Ёнджу. На улице стало уже совсем темно. Днём «Радуга» была фотостудией без сотрудников, а вечером в ней появлялись 2 работника — Сугён и Ёнджу, которые помогали посетителям. «Ладно, раз уборка закончена, пойдём распечатаем фотографии цветов и снимки с фотосессии». Получив это предложение, Сугён вошла в кабинет. Днём Ёнджу работала на выездных фотосъёмках свадеб, дней рождений, концертов и так далее. А вечером обрабатывала и печатала фотографии. Сугён помогала ей с этим. Роль девушки заключалась в том, чтобы говорить начальнице, какие кадры, по её мнению, получились лучше и какие снимки получат больше восхищения от заказчиков. По словам Ёнджу, объективный взгляд со стороны был очень важен. Они долго выбирали и обрабатывали фотографии в офисе, и настал небольшой перерыв, когда Ёнджу сделала шоколадные латте и протянула его Сугён. Девушка вдруг щелкнула пальцами и сказала: «Точно! Сегодня в тетради написали крайне занимательную историю». «Что?» «Попросили сделать фото, которое не понравится». Ёнджу вышла в зал, взяла тетрадь и прочитала запись. «Думаешь, стоит исполнить его желание?» Сугён кивнула, попивая шоколадные латте. Вскоре человек, рассказавший о своем печальном опыте отношений, добрался до радуги. «Боже!» — ошеломленно произнесла Сугён. Перед ней стоял стройный, высокий парень, ростом около 180, в очках с роговой оправой, которые закрывали половину его лица. На нем была рубашка с изображением аниме-персонажа Папарара и джинсы, на кармане которых была нарисована подмигивающая героиня аниме на велосипеде. «Здравствуйте. Меня зовут Им Джинсон. Со мной связывались по поводу рассказа, который я записал здесь в тетрадь». Из-за тихого голоса он показался Сугён неуверенным в себе. Ёнджу предложила Им Джинсону стул и налила ему кофе. «Спасибо». «Несмотря на то, что я позвала вас сюда, я не смогу исполнить ваше желание». «А, понятно. К сожалению, мы не волшебники, как Папарара». «Знаю, но на просторах Facebook я наткнулся на пост о том, что если оставить запись в тетради и сфотографироваться в студии самообслуживания в этом районе, то желание сбудется. Я долго искал это место и приехал сюда. Живу я в Пангё». «Извините, я здесь работаю. Вы написали, что хотите жениться на Папарара. И попросили снять вас так, чтобы фото выглядело плохо. Так ведь?» Осторожно вмешалась Сугён. «Но вы достаточно симпатичны, поэтому будет сложно сделать некрасивое фото». Ёнджу кивнула, подтвердив слова Сугён. «Мне кажется, я обречен на одиночество. Конечно, 2 года назад у меня наконец-то впервые появилась девушка, но, видимо, я был слишком закрытым, и мы расстались». «Расскажите мне подробно о процессе расставания. Мне нужно сравнить обстоятельства до и после, чтобы, если мы сделаем фото, получился желаемый результат», — серьезно сказала Ёнджу. «Я работаю программистом в игровой компании в Пангё, и поэтому бываю очень занят. Даже если моя девушка присылала мне сообщения, я их игнорировал. Хотел ответить на них позже, но не отвечал, потому что думал, что она спит или устала. Так мы отдалились друг от друга. Даже во время просмотра фильмов чувствовали себя неловко, и наши разговоры стали заходить в тупик. Во время свидания я всегда переживал, не расстроится ли моя девушка, если я скажу это, не рассердится ли она, если я поступлю так. Я обдумывал абсолютно все, и наши отношения закончились через 6 месяцев. И я больше не хотел, как тогда, бояться кого-то и снова переживать душевные потрясения. Поэтому, когда узнал о Папараре, жил, думая лишь о ней. Сейчас я работаю, собираю мерч Папарары, смотрю аниме, играю в игры. Это и есть мое счастье». Сугён с любопытством слушал рассказ Им Джинсона. Когда парень закончил говорить, Ёнджу кивнула и встала со стула. «Вы с Сугён примерно одного возраста, поэтому сначала попереписывайтесь. Это поднимет вам самооценку, а потом я вас сфотографирую». «А? Что?» Им Джинсон и Сугён посмотрели друг на друга, затем встретились взглядом с Ёнджу и удивленно покачали головами. «Боль, полученную от людей, нужно лечить, взаимодействуя с другими людьми. Только тогда фотографии дадут желаемый результат, и вас никто не выберет в брачном агентстве». «Правда?» «Да, только исцелив душу, можно улучшить текущую ситуацию». Им Джинсон погладил рукой карман рубашки с изображением лица Папарары и нехотя согласился с поставленным условием. Сугён тоже поддержала идею и спросила: «Им Джинсон, могу я писать вам, пока вы на работе? У меня смена по вечерам, поэтому мне было бы удобнее списываться днем». Парень пожал плечами: «Давайте днем. По вечерам я занят Папарарой и как раз не смогу отвечать вам». «Понятно. Ну, хотя бы днем вы о ней не думаете». «Днем некогда. Все-таки на работе нужно выполнять поставленные задачи в определенные сроки. Кстати, вас же Сугён зовут. Как думаете, что прежде всего может мне помочь?» Сделав глоток шоколадного латте, Сугён ответила: «Проблема же в самооценке. Чтобы ее повысить, Для начала попробуйте перестать сидеть в Инстаграм и Фейсбук. Может быть, стоит сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими. И еще, Имджинсон, раз вы разрабатываете игры, вам стоит наслаждаться достигнутыми результатами и самим процессом работы. Ёнджу, понаблюдав за их разговором, встала и ушла в кабинет. Имджинсон почесал голову указательным пальцем и покачал головой. «Разве это не слишком очевидный ответ? Я много такого читал, когда создавал программу для консультации с искусственным интеллектом». Сугён посмотрела Имджинсону в глаза и сквозь зубы зло сказала. «Не переживайте. Мы же сегодня впервые встретились. Я подумаю и напишу вам завтра. Надеюсь, вы будете четко придерживаться моих рекомендаций. Я все-таки вторая по должности в Радуге, так что ко мне стоит прислушаться, хорошо?» «Да. Тогда я пойду, мне пора. Сегодня премьера фильма с Папарарой». «Ага. Идите смотреть кино, Джинсон». Стремление повысить самооценку. Со следующего дня Сугён начала понемногу отправлять сообщения, спрашивать, как у него дела. Затем постепенно стала удлинять сообщения и затрагивать другие темы. «Джинсон, я бы хотела увидеть фото компании, где вы работаете. Чтобы помочь, мне необходимо знать как можно больше. Ничего страшного, если ответите во время обеда или перерыва». В качестве ответа Имджинсон прислал ей фото. «А, так вы едите. Видимо, вы работаете в хорошей компании. Разве может быть что-то вкуснее?» У Сугён глаза полезли на лоб, когда она увидела снимок из столовой для работников игровой компании. Там было все, даже бифштекс. Японский рамен, сашими из лосося, тушеные ребрышки, домашняя выпечка и пинсу с красной фасолью. Примечание. Корейский десерт в виде ледяной стружки или стружки замороженного молока. Чаще всего подают с фруктовыми или ягодными топпингами. Конец примечания. «Вот как! Выглядит вкусно! Кстати, может, вам стоит отдохнуть или попробовать медитацию, чтобы повысить самооценку?» На этот раз Имджинсон прислал видео помещения с самыми современными массажными креслами. «Это наша комната отдыха. Ну, то место, которое на видео. Достаточно будет ходить туда?» «Ого! Да у меня дома хуже», — подумала Сугён, когда оглядела свою заваленную одеждой, книгами и прочими вещами крошечную комнату, где и шагу ступить было негде. «Сначала я поем, выпью кофе и, как вы сказали, посплю в массажном кресле, чтобы восстановить силы. Не посоветуете какую-нибудь подходящую для этого музыку?» Сугён нашла в интернете разную музыку для медитаций и отправила ему ссылки. Вдруг она разозлилась и закричала. «Нет! Он, в отличие от меня, красивый и высокий. У него на работе отличная столовая, и сейчас он спит в массажном кресле. Чего ему не хватает, чтобы так убиваться? Нельзя, что ли, просто сделать его поуродливее в фотошопе? Сугён забралась на кровать и начала яростно пинать одеяло, размахивая кулаками. Вечером, когда девушка была на работе в «Радуге», ей на телефон пришло сообщение от Имджинсона. «И правда, небольшой эффект есть, мне становится лучше. Вы знаете еще способы стать увереннее в себе?» «Попробуйте прибраться в комнате и улыбнуться себе в зеркале». «Ага, понял». Через час Имджинсон прислал Сугён фото. В безупречно чистой комнате стояло несколько последних моделей ноутбуков MacBook. Но помимо техники комната заполняли фигурки, кружки, шторы, подушки и другая атрибутика с папарарой. Сугён с недоумением покачала головой и пробубнила. «Проблема вообще не в самооценке. Он же вполне счастлив с папарарой. Так зачем ему какие-то желания? Все решится, стоит ему только перестать слушаться маму. Разве нет? У него и место работы, и должность, и внешность, и рост. Все лучше, чем у меня. К тому же ему явно везет по жизни. Пусть уже просто женится на своей папараре». В этот момент на экране снова всплыло уведомление. «Кажется, у меня и настроение улучшилось. А вы, Сугён, знаете, как приободрить. Ладно, теперь мне пора вернуться к папараре. Напишите мне, пожалуйста, завтра днем снова. Я тоже постараюсь». Это уже конечная стадия мании величия. Он живет в своем выдуманном королевстве папарары и понимает человеческое общение, как ему вздумается. Вырвалось у девушки изо рта. Сугён подняла обе руки к небу, побила себя по голове, а потом задумалась, как же ему помочь. На следующий день Сугён пораньше пришла в Радугу и сосредоточилась на редактировании фотографий цветов, парка и набережной реки Ханган, которую она сняла на беззеркальный фотоаппарат, одолжённый у Ёнджу. За этим девушка совсем забыла написать им Джинсону. «Ах, точно!» Посмотрев на время, Сугён увидела, что было уже 8 часов вечера. Она решила не отвлекать его, так как после работы мысли Им Джинсона занимала лишь папарара. В любом случае, самолюбие ему не занимать. «Так что он справится сам», — успокоила себя девушка. После работы в 11 часов Сугён привела дом в порядок и легла спать. Когда она уже собиралась закрыть глаза, её телефон завибрировал от пришедшего уведомления. «Кто это?» пронеслось в её голове. Сугён встала с кровати и схватила телефон. «Почему вы не писали мне днём?» Это был Им Джинсон. «Дела навалились. А разве вы сейчас не заняты?» «Нет. Я ждал вашего сообщения о том, как мне стать уверенней». Вздохнув, Сугён выдавила из себя ответ. «Я на выходных. Я не собираюсь с вами переписываться. Поймите, сейчас 11 ночи, и у меня тоже есть работа». «Извините». «Я переживал, не случилось ли у вас чего страшного». «Не волнуйтесь, ничего такого. Но мы же, откровенно говоря, не пара и не друзья, просто общаемся по делу, так что не нужно обо мне беспокоиться». Внезапно Им Джинсон затих. Сугён занервничала. Не ранила ли она эго нежного программиста? И тогда он, наконец, продолжил диалог. «Простите, что причиняю неудобства, но благодаря вам, Сугён, я попытался начать новую жизнь». Проверить, смогу ли я вновь доверять людям, а не вымышленным персонажам. Стоп, не возлагайте слишком больших надежд. В этом мире вместо того, чтобы строить ожидания, лучше заранее немного разочароваться в результате, так спокойнее. Думайте о нашем общении, как о небольшом вознаграждении, как, например, я работаю, получая зарплату, но при этом дополнительно изучаю что-то новое. Сугён, а вы не хотите сходить вместе в Lotte World? Примечание. Lotte World — парк развлечений в Сеуле. Конец примечания. Я всегда хотел погулять там вместе со своей девушкой, но в итоге так и не смог. Одному ехать смысла нет. А давайте. Только у меня есть просьба. Сначала положите деньги мне на карту. Я кое-что подготовлю к поездке. Несколько дней спустя Сугён и Им Джинсон встретились в Lotte World. «Переоденьтесь. На те 10 тысяч вон, которые вы мне дали, я взяла в аренду одежду. А на оставшиеся деньги купим что-нибудь перекусить». Протянув пакет с вещами, сказала девушка. Они купили билеты и зашли внутрь. Им Джинсон отправился в туалет переодеваться. Вышел он оттуда в черном костюме ведущего из «Игры в кальмара». Примечание. «Игра в кальмара» — один из самых популярных и узнаваемых южнокорейских телесериалов в жанре «Королевской битвы». Антиутопия выживания приключенческого боевика и драмы. Конец примечания. «О, Сугён, я, конечно, надел его, но...» «И как вам? Радуйтесь, что это хотя бы не красная форма солдат или вообще костюм Джокера». «А зачем он нужен?» «В шоу «Чего только не бывает» часто обсуждали косплееров». Примечание. «Чего только не бывает» — корейское телешоу, транслировавшееся с 1998 по 2024 год, где рассказывали про жизнь необычных людей и помогали им с решением проблем, социализацией или лечением. Конец примечания. Все они по разным причинам были не уверены в себе, но, надевая на себя костюм и маску, могли спокойно коммуницировать с людьми. И вы тоже, Им Джинсон, попробуйте расслабиться, спрятавшись в таком обличии. Это же привлекает еще больше внимания. «Вас плохо слышно». Им Джинсон приподнял маску и сказал. «Боже, на меня так только сильнее пялятся». «Они же не знают, кто под маской. Я подрабатывала здесь, когда училась в университете. Периодически сюда приходил один косплеер, и, кажется, ему было очень весело. Он даже с нами разговаривал. Помню, потом он даже пришел с мамой поблагодарить нас». В этот момент к Им Джинсону подошла группа старшеклассников. «Вы же ведущий из «Игры в кальмара»?» «Да-да, верно. Хотите сфотографироваться?» — бодро вмешалась Сугён. «Видишь, я же говорил, что он из игры в кальмара, а не из людей в черном. Я хочу сфоткаться!» Неожиданно для себя Им Джин Сон сделал несколько снимков со школьниками. Фотографом выступила Су Гён. «Большое спасибо!» Су Гён и Им Джин Сон заказали матчу и сели за столик отдохнуть. Когда ставший местной знаменитостью парень снял маску и положил ее на стол, Су Гён заметила ручьи пота, струящиеся с его лба, и протянула ему салфетку. «Спасибо огромное! Благодаря вам я даже смог съездить сюда. И как вам? Никто не обращает на вас внимания. Конечно, когда вы в костюме, кто-то может подойти, поговорить или сфотографироваться, но и если никто не подходит, можно просто от души повеселиться одному». Им Джин Сон кивнул, отпивая матчу. «Я все время мучился от мысли, что я всего лишь пятерочка». «Пятерочка? Су Гён, вы не знаете, что это значит?» «В среднем по стране за выпускные экзамены люди получают 5-й уровень. То есть я ничем не отличаюсь от общей массы». Примечание. Всего существует 9 уровней оценки результатов выпускного экзамена, где 1 — наименьшая оценка, а 9 — наивысшая. Конец примечания. «Да и среди членов моей семьи у меня самые посредственные успехи. Наверное, я еще хуже этих пятерочек. Снимаю однокомнатную квартиру, прыгаю с работы на работу, родом из села, а мои родители занимаются сельским хозяйством и держат небольшой ресторанчик в арендованном помещении», — подумала Су Гён. «Тогда я тоже тот самый среднестатистический человек, и что?» — огрызнулась девушка. «Да?» — слегка рассмеявшись, спросил Им Джин Сон. «Ага, речь же о результатах экзамена. На самом деле этот показатель зависит только от вас, от того, как вы учились. Так, давайте я вас сфотографирую на телефон». Су Гён сделала снимок и продолжила. «Джин Сон, теперь снимите очки». «А, я не надел линзы, поэтому сегодня придется ходить в очках». «Всего на секунду, для фото». Им Джин Сон снял свои очки в роговой оправе. Су Гён аккуратно зачесала его волосы назад и попросила расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке. Чтобы показать ему новый образ, она достала из сумки карманное зеркальце и сказала... «Уже лучше, правда? Я отправлю вам фотографии. Сравните разницу до и после. Возможно, по учебе вы и пятерочка, но внешность у вас явно выше среднего. Быть уверенным в своей внешности тоже важно, и это хорошо. Ведь результаты экзаменов или профессиональные навыки можно измерить, а критерии красоты у всех разные». Услышав похвалу, парень отвернулся и закашлялся, скрывая застенчивую улыбку. Су Гён решила запечатлеть на фото и этот момент. «В последнее время я стал меньше думать о папарарре». Тогда девушка вспомнила, что, когда они встретились у входа, на одежде Им Джин Сона не было вычурных принтов с аниме-персонажем. В этот раз он пришел в обычной рубашке, под которой была белая хлопковая футболка, и в джинсах. «Думаю, благодаря вам я стал увереннее в себе». Су Гён постаралась скрыть смущение и спокойно ответила. «Значит, мы выполнили уже больше половины плана, поставленного начальницей. Теперь вы можете не причислять себя к пятерочкам. Ну что, идем на другие аттракционы?» «Хорошо». Им Джин Сон, пожаловавшись на жару и неудобство костюма, снял его и оставил в ящике для хранения вещей. Затем они отправились развлекаться дальше. До самой ночи они катались на аттракционах, ели вкусную еду и просто проводили время вместе. По возвращении домой Им Джин Сон написал Су Гён о том, как благодарен за встречу, а она отправила в ответ улыбающийся смайлик. На этом диалог на время затих. Не дождавшись сообщения, Су Гён поставила телефон на беззвучный режим и уснула. Всю ночь ей снился Им Джин Сон в пижаме с изображением папарары, обнимающий подушку с папарарой. Из окна радуги девушка будто видела его печальный взгляд, направленный на нее. Утром, только открыв глаза, она вскинула руки в воздух с криком: «А! Из-за этой папарары меня мучают какие-то глупые сны!» На следующий день Ёнджи уехала на фотосессию, а вечером в радугу заглянул Им Джин Сон. «О, Джин Сон, не ожидал вас увидеть! Я подумал, что если приду в это время, вы как раз будете на работе». Су Гён налила Им Джин Сону кофе. Опустошив стакан, парень осторожно спросил: «А где вы живете?» «Недалеко отсюда». «Вот как здорово! Можно каждый день приходить сюда пить кофе». Я здесь работаю, поэтому меня от этого кофе уже тошнит. А вот у вас в компании обеды шикарные, да? И кофе наверняка тоже высшего класса», — усмехнулась Сугён. «Честно говоря, кофе тут даже вкуснее, чем в Starbucks. Но если пить его каждый день, то, конечно, он надоест». «Ха-ха, вот они, проблемы счастливых людей», — подумала Сугён. «Извините, на одной из ваших фотографий я увидел комнату, а гостиную не увидел. Мне просто интересно, как выглядит ваша квартира. А то по одной комнате тяжело понять, чем вы увлекаетесь или что вам нравится». «Хм, ну это и есть моя квартира, там всего одна комната. Я живу одна в студии». «А, понятно. Завидую, я живу с родителями». «А где?» «В районе Пангё». Сугён ахнула от неожиданности. Это был тот самый дорогущий дом знаменитости, который она недавно видела в Facebook. «Так и есть», — подумала она. «Рубашка от Тома Брауна, рюкзак и джинсы класса люкс. Он одет совсем не как обычный человек». Сугён внезапно разозлилась. Когда они сидели в радуге и разговаривали, она этого не замечала. Но чем больше она узнавала Им Джин Сона, тем больше чувствовала разницу в их жизненных положениях. И ей это не нравилось. «Я хочу наслаждаться жизнью в одиночестве, без вмешательства родителей. Слышал, что число людей нашего возраста живут самостоятельно. Скоро превысит 1 000 000. И я тоже хочу просто не делить ни с кем квартиру. Как в шоу «Я живу один», — ярко улыбаясь, сказал Им Джин Сон. Примечание. «Я живу один» — южнокорейское шоу, где показывается жизнь, хобби и времяпрепровождение знаменитостей, которые живут одни. Конец примечания. Сугён опустила глаза и сказала. «А вы знаете, что около 20 000 человек живут в подвалах? В квартирах на крышах или в общежитиях? Это я в документальном фильме видела, так что, наверное, цифры верные. В том документальном фильме показывали, что больше половины молодых людей, живущих там, чувствуют себя подавленными и одинокими. Джин Сон, если у человека нет денег, подобное существование превращается в ад. Условия отвратительные, да и аренда неподъемная». Им Джин Сон посмотрел на Сугён, собираясь что-то сказать, но передумал. «Думаю, вам пора идти. Начальница уехала по работе, поэтому мне нужно разгребать дела одной». Девушка завершила беседу и ушла в кабинет. Сугён стала не по себе. Она не была влюблена в Им Джин Сона, всего лишь консультировала его в рамках работы, помогала и отправляла ему сообщения с советами о поднятии самооценки. Но отчего-то она все равно испытывала неприятные, горькие чувства. Им Джин Сон был на 4 года старше Сугён. Он успел отслужить в армии и получить хорошую должность. Однако девушка знала, что и через 4 года ее жизнь вряд ли изменится к лучшему. Ее родители из провинции будут каждый день под палящим солнцем трудиться на ферме, чтобы заработать денег. А в межсезонье они так и будут арендовать ресторан и развозить еду. Сугён тоже все еще должна была зарабатывать на жизнь, платить за квартиру, обеспечивать себя и оплачивать курсы. «Смогу ли я, работая сейчас в «Радуге» и изучая фотографию, через 4 года открыть подобную студию или проводить фотосессии?» Сугён вдруг почувствовала, как надежда на будущее, которую она питала все это время, рухнула. Она посмотрела на фотографии своей комнаты в галерее телефона. Белье и футболки, висящие на самодельной многоярусной сушилке, утюг, стоящий на компьютере, груды книг и коробок, из-под которых выглядывала одежда. Все эти вещи загромождали пространство, потому что в квартире попросту не было ни кладовки, ни хотя бы уголка, где их можно было бы сложить. Сугён даже собиралась все выбросить, но не смогла. У нее не хватало денег купить что-то новое. В конце концов, у бедных людей нет не только денег. У них также нет места для хранения вещей. У них нет свободы от сырого белья, и у них нет смелости или уверенности, чтобы гордо улыбаться перед другими и говорить: «Я так счастлива жить одна». Вот настолько полна стыда и страха жалкая жизнь нищей молодежи. Счастье и радость? Как же! Конечно, если есть деньги, то можно жениться, создать семью, родить детей и жить припеваючи. Почему поколению постарше так легко удавалось организовать свою жизнь, а для нас это стало бредовой фантазией или шансом 1 на 1 000 000? Искренне не понимала Сугён. Девушка открыла дверь и вернулась в зал, чтобы выпить кофе, но неожиданно она увидела Им Джин Сона, сидевшего в фотобудке. «Ого, Джин Сон, вы еще не ушли?» «Да, мне нужно кое-что вам сказать». Он серьезным выражением лица посмотрел на Сугён. «Знаю, что это может прозвучать как бред, но это важно. Вы меня выслушаете». «Все нормально, говорите», — спокойно ответила Сугён, скрывая беспокойство. Они сели за стол друг напротив друга. «Сугён, на самом деле меня с самого детства сравнивали со старшими братьями. Один из них судья, второй врач. Я учился хуже них. Мне было очень тяжело. Я окончил Сеульский университет, устроился в IT-компанию, начал вести Инстаграм, выкладывал фотографии своих поездок в дорогие отели, брендовые одежды, и моя самооценка постепенно восстановилась. Потом у меня появилась девушка, но даже с ней я постоянно боялся, что я ей не подхожу, что я недостаточно хорош, и в итоге меня бросят. Возможно, поэтому мне так трудно открыться людям». Он рассказал, что для него были обыденностью постоянные поездки с мамой в район Тэчхидон. Примечание. Тэчхидон — один из престижных районов в Сеуле, который известен своими частными образовательными организациями. Конец примечания. Его братья также ходили в частные или иностранные лингвистические школы, потом поступили в престижные университеты и стали профессионалами в своих сферах деятельности. Им Джин Сон признался, что из-за постоянного давления семьи его самооценка всегда была такой низкой. И каждый раз, когда его оценки ухудшались, ему приходилось выслушивать длинные лекции от мамы о том, как важно концентрироваться на учебе. «Это было так тяжело. Даже учась в университете, я находился под присмотром мамы. Ничего не мог сделать сам. Я встречался с девушкой, но не знал ни мест для свиданий, ни как их проводить. Выбирать подарки или организовывать праздник на годовщину. Все это было так сложно». Сугён кивнула. «Я видела на YouTube, что стресс, который испытывает парень, выбирая подарок для своей девушки, сродни стрессу, который испытывает пилот истребителя». «Неужели? Значит, я не один такой. Я наматывал по торговому центру кругов 10, пытаясь выбрать подарок, и все никак не мог решиться. Думал, а вдруг ей не понравится. Если бы я попросил маму, она бы все сделала за полдня, но я больше не хотел, чтобы она вмешивалась в мою жизнь. Позже, после расставания с девушкой, я увлекся папарарой и решил, наконец, отдалиться от матери, но почему-то чувствовал, что моя жизнь идет под откос. Мама сказала мне найти хорошую пару через брачное агентство, но я осознал, что это как-то неправильно, и я должен сам принимать решения относительно своей жизни». Им Джин Сон завершил свою длинную исповедь и замолчал. Вдруг погас свет. Прозвучал тихий треск, и электричество отключилось. «А, точно! Сегодня в окрестностях проводится ночное обслуживание электросети, поэтому электричество не будет час. Об этом говорил староста дома. Сейчас зажгу свечи», — сказала Сугён. Она подожгла фитиль красивой фиолетовой ароматической свечи. Как-то раз в фотостудии уже отключали свет, и Ёнджу разрешил использовать ее в таких случаях. В темноте мерцало лишь крошечное пламя, а комнату наполнил аромат лаванды. Им Джин Сон посмотрел на Сугён, и на его глазах выступили слезы. «Теперь мне кажется, что я смогу полюбить настоящую девушку. Мой роман с папарарой подходит к концу. Хочу испытать другую, живую любовь», — сказал он. Щеки Сугён покраснели. Ее сердце бешено колотилось, а в душе все перевернулось. Что это за чувство такое? Пронеслось в ее голове. Им Джин Сон тихо заговорил. «На самом деле, незадолго до расставания с девушкой кое-что произошло. Мама увидела нашу переписку и ее аватарку. На фото моя девушка была в бикини, что вывело из себя маму. Она настаивала, чтобы я встретился с кем-нибудь из брачного агентства, нашел девушку с серьезной профессией. Я отказался, и как раз в тот период меня бросили. Я увлекся папарарой, но мама продолжала давить на меня. И вот в итоге я пришел в Радугу. Если честно, мне кажется, что моя девушка интуитивно чувствовала, что мама ее не любит, и поэтому отношения быстро сошли на нет». Сугён молча слушала его. «Сейчас мама хочет, чтобы я уволился с работы и пошел учиться на юридический факультет. Все так сложно». «А что вы собираетесь делать дальше, Джин Сон?» «Не знаю. Я уже во всем запутался, но благодаря вашей помощи я смог справиться со своими чувствами. Хотел даже взять перерыв в работе, потому что в компании тоже было нелегко. Но сейчас все в порядке. Хотя иногда мне бывает больно из-за разрыва с девушкой, и я часто переживаю, не раню ли я окружающих. Но сейчас, благодаря вам, Сугён, мне стало лучше. Приятно слышать. Не знала, что у вас такая болезненная история. Извините за мое поведение ранее. Ничего. Так прошла ночь, и снова включилось электричество. Ограниченный мир маменькиного сынка. В один из дней, ближе к вечеру, Сугён пришло сообщение от Джинсона. Она как раз пришла на работу в Радугу. «Сугён, не связывайтесь со мной какое-то время, я поссорился с мамой. Мне нужно время подумать, извините». «Боже, Джинсон, не знаю, что произошло, но позвоните мне, я волнуюсь». Ответ Сугён так и остался непрочитанным. Тогда девушка набрала номер им Джинсона, и в этот раз он не взял трубку. Сугён так переживала, что еще долго пыталась до него дозвониться. Однако попытки оказались тщетными. В ту ночь она так и не уснула. На протяжении нескольких дней Сугён безуспешно писала Джинсону. Она уже хотела позвонить в его компанию и спросить, что с ним, но не решилась. «Он настолько сильно поссорился с мамой! Может, он ушел в себя?» — думала она. На очередной смене в «Радуге», когда Сугён убиралась, она услышала шорох, доносящийся из фотобудки. Девушка на мгновение испугалась, но, поразмыслив, поняла, что там был кто-то из посетителей. Раздался щелчок камеры. Пару минут спустя занавеска кабинки открылась, и оттуда вышел никто иной, как Им Джинсон. Увидев Сугён, он на секунду оцепенел, а потом застенчиво улыбнулся. В руках у него были фотографии с фигуркой папарары. «Сугён, мне стало скучно, пока я вас ждал, поэтому захотел сфотографироваться с папарарой». «Ну и ну! Куда вы пропали? Вообще не думаете о людях, которые за вас переживают?» Сугён так разозлилась, что была готова ударить им Джинсона, но сдержалась. «А, извините, хотел остаться наедине со своими мыслями». «Нет, ну как можно так поступать? Я ведь беспокоилась из-за того, что не могла с вами связаться. Говорите, вы поругались с мамой?» «Да, потому что она сказала мне уволиться и поступить на юриста. В итоге я решил съехать от нее и теперь ищу квартиру. Но я не знал, что аренда такая дорогая. Все это время был занят изучением кредитных условий». «Я подумала, что вы, может быть, заболели. Поэтому, раз вы не отвечали, я стала искать вас в Инстаграм по имени и нашла аккаунт с похожим на ваш ID в KakaoTalk. Он закрытый. Это вы?» — подавленным голосом спросила Сугён, показывая свой телефон, и подшутила над Джинсоном. «Подписчиков мало, так что, наверное, это все-таки вы. Хотела написать вам в директ, но не стала». Им Джинсон еле заметно улыбнулся и застенчиво кивнул. «Да, аккаунт мой, там практически нет ни подписчиков, ни подписок. Ну, потому что он закрыт. Но я скоро начну учиться фотографировать здесь, в «Радуге», и буду выкладывать снимки, так что подпишитесь на меня, пожалуйста. Я обязательно подпишусь на вас». «Хорошо, раз так, учитесь у меня. Начальница все время занята». «Ага, понял вас, многоуважаемый мастер фотографии». Наконец успокоившись, Сугён заметила перемены в стиле одежды Им Джинсона. «Вам не кажется, что я выгляжу по-другому? Вот, присмотритесь». Он был одет в розовую футболку с V-образным вырезом. На его шее висел мини-вентилятор, а половину лица, как обычно, закрывали огромные очки. «Честно, одежда выглядит немного странно. Непривычно?» «Я впервые сам попробовал выбрать что-то повседневное в интернет-магазине». «Понятно. И как ощущения?» «Мне нравится. Раньше я носил только дорогие вещи, которые мне покупала мама. Но мне всегда было от этого некомфортно. Просто думал, что недостоин носить такие вещи, что я ничтожество по сравнению с братьями. Когда мама заговорила про юридический факультет, я решил, что не притронусь к той одежде, и сразу заказал новую». Сугён принесла кофе и продолжила молча слушать. «Кофе, как всегда, восхитителен. Возможно, именно благодаря вашим тренировкам по повышению самооценки, Сугён, на днях я смог рассказать одному из братьев о своем комплексе неполноценности, и он сказал, что проблема вовсе не во мне, а в родителях и их нереалистичных ожиданиях. Он сам достаточно быстро съехал от нас, поэтому посоветовал и мне подкопить денег и начать самостоятельную жизнь. Так что сейчас я ищу небольшую комнату в этом районе. Прошу, помогите мне. Для меня все это впервые, поэтому без чьей-либо помощи никак не обойтись. Я с трудом собрал залог, но в последнее время завелось много мошенников, из-за которых нужно быть осторожнее в выборе квартиры для аренды. Еще здесь жилье дешевле, чем в Пангео. Следовательно, я могу не переживать о тратах на бензин и ездить до работы на машине. Плюс мама не будет постоянно наведываться ко мне, потому что наш дом далеко отсюда». Сугён достала телефон и отправила контакт Им Джинсону. «Это проверенный риэлтор. Потом можем вместе к нему сходить. Он точно поможет найти недорогую комнату. Разобраться, есть ли долги на жилье, и подтвердить личность владельца». Им Джинсон схватил Сугён за руку и сказал: «Вау! Сугён, большое спасибо!» Через неделю Им Джинсон уже переехал в арендованную студию. Поскольку вещей у него было мало, он решил вызвать небольшой грузовик с открытым кузовом. Но и тут ему пришлось обратиться за помощью. Оказалось, что у парня не хватало коробок для того, чтобы упаковать одежду. Сугён случайно обмолвилась об этом во время работы, на что Ёнджу предложила им взять коробки у нее. Им Джинсон приехал на машине, и вместе с Сугён они отправились к дому, где жила Ёнджу. Ее квартира располагалась в довольно старом здании неподалеку от Радуги. Когда они позвонили в звонок, из домофона послышался голос Ёнджу. «Заходите, дверь открыта!» Пройдя в квартиру, Сугён и Им Джинсон увидели гору коробок, стоявших в темной гостиной. Парень учтиво поклонился и поставил на стол фруктовую корзину, которую держал в руках. «Спасибо большое, не хотелось приходить с пустыми руками». Даже по мнению Сугён, Им Джинсон был очень вежлив. «Как-то заказывала их как раз для переезда, но в итоге осталась жить здесь». «Я правда могу их взять?» — аккуратно спросил Им Джинсон. «А зачем бы я вас тогда приглашала? Берите скорее. Здесь и в комнате полно коробок. Я верну их, как только перевезу вещи». Им Джинсон снова поклонился и забрал все коробки из соседней комнаты. Ёнджу распахнула шторы и включила свет в полумрачной гостиной. «А вы одна здесь живете?» — задала вопрос Сугён и тут же прикрыла рот рукой, ведь она впервые затронула личную тему в разговоре с начальницей. Ёнджу кивнула и рассказала. «Да, живу тут одна уже год, с тех пор, как открыла фотостудию. И до этого я жила одна 9 лет, в другой квартире, но все в этом же районе. Не могу отсюда уехать, по крайней мере, пока». «Из-за радуги?» — с ноткой грусти спросила Сугён. «Ну, в какой-то мере из-за нее. Потом, если будет подходящий момент, я расскажу причину. Кстати, скажите, мне день переезда, я помогу?» Собрав все коробки, Им Джинсон обратился к Ёнджу. «Еще раз спасибо. В машине как раз мало места для вещей». В назначенный день Ёнджу, Сугён и Со Ёнджон решили объединиться, чтобы помочь Им Джинсону. Поскольку его багаж состоял лишь из одежды, книг, барахла, связанного с папарарой, и постельных принадлежностей, им действительно хватило одного арендованного грузовичка. А самое ценное Им Джинсон перевез на своей машине. Они приехали в новую квартиру в 10 часов утра, но переезд завершился только тогда, когда они распаковали 30 коробок. Им Джинсон решил заняться разбором одежды и других вещей позже. «Пойдемте на минутку на парковку, у меня для вас кое-что есть». Ёнджу указала на небольшой пластиковый шкафчик, стоявший на заднем сиденье его машины. «Кто-то оставил его у фотостудии. Он вам нужен, Джинсон?» «Да, давайте, очень нужен», — поблагодарил владелицу «Радуги» юноша. Но все пластиковые перегородки внутри сломаны. Как раз в этот момент вернулась Со Ёнджон, заносившая в квартиру сумки с панчханами, и вклинилась в разговор. «О, я умею работать с деревом. В детстве жила у бабушки и научилась столярному делу». Женщина сказала, что дома ей делать нечего, и ушла за инструментами с Ёнджу. Через час они вернулись с пилой и досками. «Я в своем магазине так полки сделала, так что шкаф точно починю. Много времени это не займет». Со Ёнджон измерила внутренние стенки рулеткой, запилила доски, сделала деревянную перегородку и вставила ее внутрь. В итоге получилось более или менее удобное место для хранения. И Им Джинсон разложил туда свитера, брюки и носки. Увидев результат, Со Ёнджон радостно улыбнулась и переложила подготовленные закуски из контейнера со льдом в мини-холодильник. «Это покушайте потом. Положила вам воздушный омлет, мясо, тушеное в соевом соусе, и еще несколько панчханов». Сугён достала большую тарелку и спросила. А это что? Похоже на бибимбап. Примечание. Бибимбап – одно из популярнейших блюд традиционной корейской кухни. Обычно состоит из разложенных по отдельности на тарелке таких ингредиентов, как рис, огурец, грибы, дайкон, ростки сои, мясо и другое. Сверху накрывается жареным яйцом. Блюдо нужно перемешать непосредственно перед употреблением. Конец примечания. А, это поке. Гавайское блюдо, где рыба или морские водоросли смешиваются с фруктами. Сейчас туда добавляют мясо, коричневый рис, различные фрукты и овощи. Заправляют фирменными соусами разных кухонь мира и перемешивают. С горящими глазами рассказывала Со Ён Джон, руками имитируя процесс приготовления. На продажу я готовлю поке из лосося или тунца, или вегетарианское поке из овощей и фруктов. Людям они очень нравятся. «Можно рецепт? Просто живу одна, и приходится готовить себе самой», — с волнением попросила Су Гён. Су Ён Джон показала ей экран телефона и включила видео на YouTube. «Это мой канал, закусочная профессора Со. Может, это и смешно, но хоть я и не училась в университете, в плане закусок я как профессор. Поэтому и назвала так. Обязательно ставим лайки, подписываемся и включаем уведомления. Ох, сколько хороших комментариев! Скоро я зарегистрируюсь в приложении для доставки еды и постепенно начну работать и в этом направлении». Су Гён и Им Джин Сон сразу же подписались на канал. «Сегодня переезд? А что это значит?» «Правильно! Закажите мне чай Чжан Мён. Я так соскучилась по нормальной еде. Дома ем только остатки от приготовленных панчханов», — обратилась к Им Джин Сону Со Ён Джон. Примечание. Чач Жан Мён — блюдо корейской кухни, назван так в честь входящих в его состав ингредиентов. Соуса чач жан и пшеничной лапши мён. В него также добавляют овощи, морепродукты, мясо. В Корее есть традиция съедать чач жан мён в день переезда. Конец примечания. После открытия магазина и начала насыщенной жизни она похудела, набрала сил, а с ее лица не сходила улыбка. На нее было приятно смотреть. Некоторое время спустя приехала доставка. Су Гён, поднося ко рту кусочек жареного в кисло-сладком соусе мяса, сказала: «Есть такая общественная организация под названием «Союз улиток», которая помогает молодежи с жилищными вопросами. Я тоже обращалась к ним, когда впервые переехала. Меня научили, как регистрироваться по месту жительства, как получить фиксированную дату в договоре. У меня родители живут в провинции, поэтому мне много приходилось делать самой. Так что я очень благодарна им за помощь». Им Джин Сон вдруг подавился лапшой и опустил голову. «Смешно. Или вы так рады переезду?» — спросила Со Ён Джон, протягивая ему платок. Им Джин Сон поднял голову и заплакал. «Нет, я просто благодарен. Я, кажется, впервые вижу людей, которые так помогают другим. На работе каждый занимается только своим делом и не проявляет никакого интереса к тем, кто сидит рядом. Я и сам таким был. Но здесь Ёнджу и Су Гён готовы протянуть руку помощи в любую минуту». Со Ён Джон отвернулась, скрывая покрасневшие глаза. Им Джин Сон вернул ей платок и поклонился. «И вам, госпожа Со, большое спасибо за то, что угостили панчханами. Думаю, что теперь я буду постоянным клиентом закусочной профессора Со». Со Ён Джон, рассмеявшись, как маленький ребенок, показала пальцем на подушку с папарарой. «Тогда можно мне вот это? Оно такое красивое! И кружку тоже!» Су Гён потрясла просьбы женщины, ведь она знала, что это лимитированные предметы, которые было крайне сложно достать. «Конечно, берите. Теперь я тоже постараюсь больше интересоваться реальными людьми, а не виртуальным миром». Су Гён на секунду задумалась, но быстро вытеснила из головы возникшие мысли. «Она и Им Джин Сон совсем не подходящие друг другу люди. Они будто из разных миров». Им Джин Сон ярко улыбнулся, он изменился, а неловкость и сдержанность перестали быть постоянной частью его поведения. «Спасибо. Кажется, именно здесь, рядом с радугой, я смогу жить счастливо. Госпожа Со, начальница Ёнджу и Су Гён, обращайтесь ко мне с любой просьбой. Я помогу, чем смогу. И, кстати, мое желание сбылось». «Да, желание сбылось. Значит, вас не выбрали в брачном агентстве? «Но ведь Ёнджу еще даже не сделала вам фотографию для анкеты?» — удивленно спросила Сугён. «Речь не об этом. Я даже не регистрировался ни в одном агентстве. Независимость от мамы — это было мое настоящее желание. Я его исполнил. Все благодаря Радуге. Я очень благодарен всем, кто здесь есть. И тоже буду бесплатно помогать вам в работе». «Нет, так нельзя. За это обязательно должна быть оплата. Но если понадобится, мы попросим вас об услуге», — рассмеялась Ёнджу. «Я бы хотел помогать вам с управлением веб-сайтом или блогом, например, с рекламой или аккаунтом на Facebook». Сугён уже хотел обрадоваться, но Ёнджу помотала головой и ответила. «Нет, Джинсон, есть обстоятельства, из-за которых мы не можем запускать рекламу». «Ну, хорошо». Сугён постоянно задавалась вопросом, почему у фотостудии нет никакой рекламы. Ей даже казалось, что посетителей настолько мало, что выручки не хватает даже на ее зарплату. Но сегодня, похоже, она поняла. На все есть свои причины. Он мне нравится или нет? Сугён начала читать книги по психологии, чтобы помочь Им Джинсону поднять самооценку. В одной из них под названием «Понимание психологии человека» говорилось, что для этого необходимо сохранять позитивный настрой, активно вести социальную жизнь и развивать стрессоустойчивость. А для гармоничных межличностных отношений человек должен уметь прощать, благодарить и излучать любовь. Любовь? Что такое любовь? Сугён внезапно осознала, что у нее никогда не было серьезных отношений с мужчинами. Что за человек Им Джинсон? На самом деле он высокий, довольно симпатичный. У него хорошая работа и зарплата, подумала она, увидев подходящий абзац. Внешность, способности и демонстрируемая доброта являются важной частью общего впечатления о человеке. Эти характеристики притягивают людей, создавая гало-эффект. Примечание. Гало-эффект или эффект ореола — когнитивное искажение восприятия частных особенностей из-за общего впечатления о чем-либо. Как пример, если человек красив, то у него наверняка большое количество поклонников. Конец примечания. Сугён внимательно прочитала последнюю главу книги «Секс и любовь». Три элемента любви — близость, страсть и ответственность. Любовь, обладающая всем этим, является совершенной и с большей вероятностью приведет к браку. Но девушка засомневалась, будет ли у нее когда-нибудь подобная любовь. Сугён удивил тот факт, что древнее корейское слово «любить» означало «и думать». И первым человеком, о котором она думала в тот момент, был Им Джинсон. Ту ночь девушка провела в смятении, размышляя о своих чувствах к Им Джинсону. Она решила оглянуться на весь свой опыт, полученный со студенчества и по сей день. Обычно Сугён носила удобные рубашки, широкие штаны или шорты, а ее прическа всегда представляла собой волосы, собранные в хвост. Макияж она делала легкий, или же просто наносила солнцезащитный крем. Сугён в шутку говорила, что подражает режиссеру Хон Сан-су, знаменитому его мешковатым стилем одежды. А во время работы в офисе она просто добавляла к образу пиджак. К тому же случаи, когда Сугён надевала вызывающие образы, с помощью которых обычно привлекают мужчин, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Конечно, девушка покупала короткие топы и мини-юбки, но редко осмеливалась выходить в них на улицу. Поэтому Сугён боялась, что до конца жизни так и останется одна. У нее были парни, но она никогда не встречалась с кем-то всерьез, задумываясь о браке. Сугён оправдывала себя отсутствием сексуальной привлекательности. Все ее взаимодействия с мужчинами ограничивались парой совместных обедов, кофе и, возможно, просмотром нескольких частей фильмов о «Мстителях». Сугён никогда не испытывала особых трепетных чувств к своим партнерам, поэтому каждый раз отношения казались ей обычной дружбой. Безусловно, настоящим счастьем считается брак, перетекающий в большую семью с детьми. Но Сугён не покидал страх упустить веселую юность, наполненную множеством свиданий, будь то по телевизору или в интернете. В любовных реалити-шоу все участники обязательно подтянутые, красивые, успешные. Сугён совсем не радовало то, что она так и не нашла идеального парня. Однако она понимала, что сама не дотягивала до стандартов, установленных современным обществом. Поэтому Сугён подавляла желание быть любимой, уверяла себя в том, что ей не суждено испытать это чувство по разным причинам. То нет подходящего момента, то нет желания, то ей не хватает уверенности в себе. «Ничего не поделать», — постоянно повторяла она. И сегодня девушка, вновь произнеся эту фразу, спокойно намочила тряпку и помыла пол в радуге. Уборка и мытье посуды были лучшими способами избавиться от мыслей и негативных эмоций. Девушка включила музыку и полностью погрузилась в это дело до самого конца рабочей смены. Сугён всерьез задумалась о своих нынешних отношениях с Им Джин Соном. Что же между нами? Тем вечером Им Джин Сон неожиданно пришел в радугу. «Думал, в это время вы как раз будете тут». «А, садитесь!» Сугён поставила метелку, которую держала в руках, в угол. Оранжевый свет падал на их фигуры. Между ними стоял кофе, такой же теплый, как и атмосфера, окутавшая комнату. Вдруг Им Джин Сон позвонили, но он не взял трубку. «Сейчас мама звонит так часто, что мне приходится периодически блокировать ее. А как только разблокирую, она звонит опять. Невозможно сосредоточиться даже на работе». «Но вы ведь съехали без разрешения родителей, так?» Им Джин Сон кивнул. «И адрес им не сообщили». Получив утвердительный ответ на этот вопрос, девушка продолжила. «Может, стоит ответить на звонки или самому написать маме, сообщить, что у вас все хорошо. А еще лучше отправить фото квартиры». «Правда?» «Да, Джин Сон. Первое время, когда я только переехала в Сеул, мой телефон разрывался от звонков родителей. Конечно, сейчас уже не так. Думаю, они так беспокоились и переживали за меня. Но самое удивительное, что когда мне морально плохо или я болею, они как-то узнают и сразу же звонят». «О, понятно. Но сейчас я не хочу отвечать. Она слишком уж волнуется». Им Джин Сон сделал глоток кофе и спросил. «Иногда я задумываюсь, а какие между нами отношения, Сугён?» Глаза Сугён округлились, а изо рта от удивления вырвалось «Что?» «На самом деле вы мне симпатичны, как человек. Благодаря вашей помощи моя самооценка повысилась, и я смог выбраться из той ситуации, в которой оказался». Сугён молча слушала. «Но я понял, что между нами некая особенная связь». «Особенная связь?» — переспросила Сугён. «Да, Сугён. Это не похоже на романтические чувства. В нашем случае скорее подойдет определение наставника и подопечного. В старшей школе мне с учебой помогала студентка университета. Вот что-то вроде этого». Немного поразмыслив, девушка ответила. «Я понимаю, о чем вы говорите. Мы много общаемся, и, если честно, в последнее время я тоже начала анализировать свои чувства к вам. Хоть вы мне и симпатичны, но я не испытываю того волнения, как при влюбленности». Им Джи Сон с пониманием кивнул. «Иногда такие отношения длятся даже дольше, чем романтические, когда люди не сходятся на какое-то время, а на постоянной основе оказывают взаимовыгодную помощь друг другу». «Я не хочу называть вас как-то по типу «друг мужского пола». Просто бывают отношения, в которых люди помогают друг другу независимо от возраста, пола, образования или места жительства. Так ведь? Отношения, в которых выслушивают проблемы и оказывают поддержку», — ярко улыбнувшись, сказала Сугён. «Как здесь, в радуге?» «Сугён, когда я впервые пришел сюда оставить свою историю, почему-то мне стало тепло на душе. Мне понравилось ощущение от этого места. Когда приходишь в подобные заведения, в них хочется остаться подольше. Чувствуется слаженность коллектива, видны их общие цели. Для кого-то кафе может быть укромным местом. В общем, радуга дарит только положительные эмоции. И тепло. Как-то так». Сугён придвинула стул и усадила Им Джи Сона рядом. А затем продолжила разговор, глядя в ноутбук. «Посмотрите на этот монитор. Свет очень важен при съемке. Даже одна и та же фотография пейзажа выглядит по-разному в зависимости от освещения». Фотография детской площадки, которую показала Сугён в качестве примера, могла излучать разное настроение. Пейзаж казался одиноким при желтом свете, унылым и печальным при синем, а в розовых тонах становился наивным и очаровательным. «Действительно, одно и то же фото выглядит совсем по-разному». «Вот именно. Нужно уметь оценивать свет через видеоискатель камеры и развивать способность видеть внутренний свет, который есть в объективе. Важно замечать совсем небольшие различия: мрачный и темный образ, тонкую и нежную атмосферу, динамичный и статичный, теплый и холодный свет». Той ночью Сугён и Им Джин Сон не замечая, как летит время, изучали искусство фотографии. Только когда парень отправился домой, Сугён наконец закончила уборку в зале и закрыла рабочую смену. Выйдя на улицу, девушка взглянула в витринные окна фотостудии. Внутренний зал был заполнен нежным светом оранжевых ламп. Сугён с облегчением кивнула и направилась домой. Она подумала, что нет ничего радостнее того, что сияние радуги может озарить темное, как ночь, сердце и подарить людям мужество и надежду. Иногда нужно сделать один шаг, всего один. Но как же тяжело в одиночку решиться на него. А с посторонней помощью появляется шанс хоть немного продвинуться в этом длинном и мрачном, как тоннель, пути преодоления трудностей, выбраться из гнетущих обстоятельств и найти силы жить счастливо. Желание никогда не стареть. Действие происходит в студии телемагазина. В центре сцены, под яркими софитами за столом, сидят ведущая шоу Ан Дон Хи, женщина чуть старше 50 лет, и ее соведущая Ра Санён. Они демонстрируют зрителям эссенцию омолаживающий крем. Этот крем сделает из вашей кожи конфетку. В отличие от остальных продуктов нашей компании, он содержит австралийскую овечью плаценту и другие натуральные ингредиенты, такие как эвкалипт и экстракт зеленого чая, которые оживляют кожу, придают ей энергию и разглаживают морщины. Ра Санён внезапно прервала рассказ Ан Дон Хи. Дорогие зрители, даже нам, 30-летним, нельзя терять бдительность. Ведущий Ан Дон Хи уже за 50, поэтому если она будет использовать эту косметику, может и не увидит большой разницы, но нельзя впадать в отчаяние. Пожалуйста, снимите меня крупным планом. Девушка повторила состав и сказала об эффективности продукта. «Наверное, потому что мне еще всего лишь 30. Эффект от крема действительно поражает. Посмотрите, какая упругость. Пальцы от щек так и отскакивают. Кожа стала намного лучше». Ан Дон Хи тихо вздохнула, когда камера надолго переключилась с нее на Ра Санён. Ей уже за 50, и на лице, на лбу, вокруг глаз и рта появилось много морщин. Сколько бы она ни обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы сделать подтяжку, со временем кожа обвисала, и невозможно было вернуть лицу прежнюю живость. Естественно, ее эфирное время урезали в пользу младших коллег и ставили эфиры в утренние часы. Но даже так экранное время Ан Дон Хи сокращалось из-за подпирающих ее снизу новичков. Дело постепенно шло к ее увольнению. В то утро, закончив работу, она понуро побрела домой. Обычно Ан Дон Хи ездила на машине, но в последнее время на ее содержание уходило много денег, поэтому она продала авто и ездила на метро. В общественных местах женщину уже почти никто не узнавал. Выйдя из метро по пути домой, она увидела кафе. На оранжевой вывеске большими буквами было написано «Радуга». Промокшие от дождя кроссовки противно хлюпали. Что-то словно потянуло ее внутрь. Женщина хотела спокойно выпить чашечку кофе в одиночестве. Уже собираясь войти, она заметила табличку с надписью «Круглосуточная фотостудия самообслуживания «Радуга». Ан Дон Хи открыла дверь, осмотрелась и села за столик, на котором лежала тетрадь. На ней было написано, что если оставить интересную историю, можно поучаствовать в фотосессии. Поискав информацию в интернете, Ан Дон Хи нашла несколько постов о том, что у людей исполнялись желания после посещения «Радуги». Была даже история о мужчине, который из-за разочарования в любви начал фанатеть по папарарре, но восстановил самооценку и снова стал доверять окружающим. Ан Дон Хи с долей сомнения принялась писать длинный текст. «Я занимаюсь делом, в котором признание приходит только за результаты, поэтому работаю 24 часа в сутки. Даже засыпая ночью, я думаю о том, сколько продам завтра. Объем продаж полностью зависит от меня. У меня нет ни детей, ни мужа. Поэтому и в выходные, если срочно нужно, я могу выйти на работу. Я мечтала попасть на это место. Конечно, конкуренция была высокой, но я смогла пробиться, и даже обучение новому приносило мне удовольствие. Но постепенно, спустя 10 лет, я начала чувствовать усталость и сомневаться в том, что мне нравится эта работа. Прошло еще 10 лет. Сейчас пропал какой-либо интерес к тому, чем я занимаюсь, и продажи перестали расти. Мне все еще нужно отдавать деньги с зарплаты родителям. И что мне делать? Младшие коллеги гораздо лучше меня. Когда я смотрю в зеркало, вижу морщины, обвисшую кожу. Я хочу никогда не стареть. Специфика моей работы заключается в том, что старение приносит убытки. Неужели нет способа остановить этот процесс? Я делала пластические операции, лазерные процедуры в косметологических клиниках, но с каждым днем лицо теряет упругость. Оставлю здесь мои контакты для связи. А мое желание — никогда не стареть ни телом, ни душой, ни умом в отношении работы. Помогите, пожалуйста. Спустя неделю Ан Дон Хи вспомнила об оставленной истории и зашла в радугу ночью. Она открыла радужную тетрадь и нашла свою запись. Под текстом женщина увидела чью-то приписку. «Это владелица радуги. Обещаю, если вас сфотографирую, вы никогда не постареете. Я свяжусь с вами. Для этого еще раз отправьте ваши контакты на мою почту». Ан Дон Хи немедленно отправила электронное письмо со ссылкой на свой аккаунт в Инстаграм. Она попросила написать ей в личные сообщения. Эта страница никак не относилась к телемагазину, поэтому женщина подумала, что владелица фотостудии не сможет узнать ее вид деятельности. Ан Дон Хи в прошлом и сейчас не была особенно успешной ведущей, а теперь ей даже пора на пенсию. Если бы только можно было не стареть. Если бы не появлялись новые морщины. Может быть, она смогла бы продолжить свою карьеру. Вскоре Ан Дон Хи получила сообщение с просьбой прийти в «Радугу». В назначенный день Ан Дон Хи планировала после работы отправиться в студию. Женщина возвращалась домой, глядя в окно вагона метро на закат. Зайдя в квартиру, она переоделась в легкую одежду и направилась навстречу. По прибытии в «Радугу» она увидела Ёнджу и Сугён. Взглянув на Ан Дон Хи, Сугён удивилась. «О, а вы случайно не знаменитость?» «А, так вы меня знаете. Да, я веду шоу в телемагазине». «Мне кажется, я вас где-то видела. Моя мама постоянно включает каналы телемагазинов. Она говорит, что ей приятно, когда ведущие обращаются будто к ней напрямую. Ха-ха, домохозяйки часто смотрят подобное». Сугён принесла кофе, а Ан Дон Хи поблагодарила ее за такой жест, слегка склонив голову. «Правда ли?» — дрожащим голосом начала Ан Дон Хи. «Правда ли можно остановить старение? Или хотя бы немного вернуть прежнее лицо всего лишь с помощью фотографий?» Ёнджу кивнула. «Если будете следовать моим рекомендациям, то это возможно». «Вы же не собираетесь продавать мне диетические продукты или коллагеновые добавки, верно?» — с сомнением переспросила Ан Дон Хи. «Я много рекламировала их на работе, но эффект от них небольшой. И старение они не останавливают». Сугён беспокойно посмотрела на Ёнджу. Безусловно, она исполнила желание Со Ёнджон и Им Джин Сона, но Ёнджу не обладала каким-то волшебством или сверхспособностью. Просто дела естественным образом шли в том направлении, в котором хотели посетители. Но естественные изменения организма — это другое, не так ли? Радуга ведь не клиника пластической хирургии. Невозможно остановить старение. По крайней мере, только с помощью фотографии. Ан Дон Хи поделилась занимательным рассказом. Однако с первого взгляда повлиять на достижение ее цели казалось нереальным. Сугён бросила взгляд, полный смущения, на Ёнджу. Но та уже назначила дату фотосессии с Ан Дон Хи. «В последнее время мне снятся странные сны. Например, вчера мне приснилось, что ребенок упал с высоты, и я быстро повезла его в больницу», — с тревогой в глазах произнесла Ан Дон Хи. Ёнджу молча слушала женщину. «Но у меня нет детей, я не замужем». «Я посмотрела в интернете толкование снов. Говорят, это значит, что меня ждут неудачи в работе. Знаю, что есть мои коллеги-ведущие, которых сначала отправили на должность обычного сотрудника в региональный офис, а потом и вовсе заставили уйти. Все они проработали год или два на складе, осознали, что больше не смогут появляться перед камерами и подали заявление об увольнении. Почти нет возрастных ведущих, если они не топ-класса. В последнее время меня редко ставят в эфир, и то только по утрам». Ёнджу взглянула на Ан Дон Хи с уверенным выражением лица и сказала: «Вам когда-нибудь снилось что-нибудь, что предвещает удачу. Например, вам снилась свинья, а потом вы выигрывали в лотерее. Андон Хи слегка помотала головой. Нет, однажды мне приснился костер. Я прочитала, что он значит большую удачу, и купила лотерейный билет, но не выиграла. Сны — это всего лишь сны. Их следует рассматривать как отражение наших беспокойств. Это теория Фрейда. Так что не волнуйтесь. Сначала сфотографируемся, а потом я сделаю так, чтобы вы не старели. На лице Андон Хи проскользнуло сомнение. Правда ли это возможно? Это мечта каждого. Ёнджу посмотрела в окно. Шел дождь. А Су Гён была так увлечена разговором, что даже не замечала вовсю лившихся капель. А я, наоборот, хочу поскорее постареть, Андон Хи. У всех разные сны, разные жизни и желания, которые хочется исполнить в будущем. Ого, на улице ливень. Пока Ёнджу стояла и смотрела в окно, Андон Хи взяла свою сумку и встала, собираясь уходить. «У вас есть с собой зонт?» — спросила Су Гён. Женщина достала из сумочки маленький розовый зонтик и ответила. «Обычно я скрываюсь под ним от солнца, но, думаю, он и от дождя спасет. Ёнджу, я обязательно приду на фотосессию и, конечно же, заплачу за нее. Неделю спустя Андон Хи пришла в радугу, при полном макияже, с красивой укладкой, наряженная в белый брючный костюм. Женщина выглядела настолько ухоженно, что Сун Гён вновь подумал о том, что люди с телевидения выделяются из массы обычных людей. Андон Хи протянула Ёнджу конверт с деньгами, но владелица вернула его, сказав, «В следующий раз наймете меня как фотографа на выездной фотосессии. Но сегодня я сделаю вам самые обычные фотографии». Андон Хи с извиняющимся видом оглядела зал радуги и остановилась перед автоматом с одноразовыми пленочными фотоаппаратами. «Тогда я хочу купить несколько этих камер». Андон Хи приложила карту к автомату и купила по одному фотоаппарату каждого бренда. Пока Ёнджу готовилась к съемке, Су Гён решила объяснить, как ими пользоваться. «У этого кодек фан-сейва есть функция вспышки. Если распечатать фотографии, они получатся с желтым оттенком и камерной атмосферой». Андон Хи хихикнула. Ей показалось, что это была ее первая улыбка за долгое время. Возможно, уголки губ непроизвольно растянулись из-за волнения перед съемкой. «Это тот самый инстаграмный вайб, который нравится зеленялам? Вы ведь тоже относитесь к этому поколению?» Примечание. Зеленялы. Микропоколение людей, родившихся в 1993-2000-х годах, между поколениями миллениалов 1880-1990 года и зумеров 1997-2010 года. Конец примечания. Да, все так. Но синий тон тоже выглядит достаточно нежно, поэтому в нем пейзажи смотрятся очень красиво. А что насчет этого Fuji Quick Snap? На нем можно сделать только 27 кадров. Если снимать в темном месте, то получится зеленый оттенок. Многие говорят, что легкий цвет мха придает снимкам свежесть. Смотрится необычно. Будет похоже на цветокоррекцию триллера или фильма ужасов. Су Гён показала распечатанные фотографии, сделанные ею на подобную камеру. Не совсем. Посмотрите на эти фотографии. Некоторые снимки все равно выглядят ясно и излучают легкость. Цвет и атмосфера в любом случае зависят от фирмы фотоаппарата. Пока они разговаривали, Ёнджу взяла беззеркальную камеру, настроила режим съемки, диафрагму, выдержку и определила композицию кадра. «Андон Хи, пожалуйста, встаньте рядом с круглым столиком». Женщина подошла на место, куда указала Ёнджу. Она приняла правильную позу, слегка повернув голову и тело по диагонали, чтобы получился портретный снимок. Ёнджу попробовала настроить кадр в разных масштабах. От лица до колен, до талии и до плеч. Владелица долго выстраивала композицию, а затем нажала на кнопку спуска затвора, чтобы сделать тестовый снимок. Но что-то ее не устроило. «Сядьте сюда». «Что-то не так?» — обеспокоенно спросила Андон Хи и села перед фотографом. Ёнджу показала женщине пример естественной фотографии, на которой Со Ёнджон была запечатлена в процессе готовки. Эта женщина развелась с мужем и жила в отчаянии. Ей было очень тяжело. Но сейчас она является владельцей магазина панчханов и ведет активный образ жизни. — сказала та и показала еще один снимок, сделанный во время посещения магазина «Со Йон Джон», на котором она была в поварском колпаке и фартуке. «Действительно, будто другой человек. Глаза блестят, выглядит энергичной. Кажется, что она помолодела лет на 10». Ёнджу положила перед Ан Донхи фотографии нескольких пожилых людей. Женщина открыла фотоальбом и внимательно рассмотрела каждую его страничку. «Эти кадры я сделала, когда ездила в деревни и рыбацкие поселки в качестве фотоволонтёра. Этой бабушке 85 лет. Но она совсем не выглядит на свой возраст, правда?» На фотографии, на которую указала Ёнджу, была изображена улыбающаяся старушка, выкапывающая корень колокольчика. «Морщины — не показатель старости. Главное, чтобы в человеке оставалась живость, энергия, а в глазах много любопытства, доброты и здорового духа. Сейчас вы, Ан Донхи, выглядите скорее уставшей, чем здоровой. Я попробовала выстроить композицию, но мне показалось, что лучше сфотографировать вас позже, через некоторое время. Если честно, я плохо сплю. Вчера тоже не спала всю ночь. Легла поздно, но проснулась на рассвете и не могла заснуть. И так уже несколько месяцев», — вздохнув, объяснила Ан Донхи. «Вы не ходили в больницу?» — тревожно спросила Сугён. «Мне прописали гормональные препараты, которые нужно пить при климаксе, но мне кажется, что из-за них у меня на лице появились прыщи, поэтому я пока прекратила их принимать. Но не переживайте, проблема не в лекарствах, а в том, что я потеряла интерес к тому, чем сейчас занимаюсь». «Вы регулярно проходите осмотры?» «Да, но ничего не находят. Просто старение и ухудшение состояния организма из-за возраста», — Ёнджу искренне сказала. «Ан Донхи, если в руках и ногах совсем нет мышц, то это и есть главный признак старения». «Что? Но я должна продавать товары в эфире, поэтому у меня никак не может быть лишнего жира». Ёнджу покачала головой. «Лучше заниматься спортом и строить упругое тело, даже если при этом вы наберете вес, чем худеть голоданием. Как вы обычно питаетесь?» «Ну...» Ан Донхи жила одна, поэтому почти не ела и не двигалась, а ее холодильник наполняли лишь диетические продукты. Как ни странно, от такого образа жизни живот полнел, а руки и ноги стали очень тонкими. Женщина весила меньше 50 килограммов, но все равно чувствовала себя тяжелой и часто падала. Решив, что это из-за ношения каблуков, Ан Донхи начала носить кроссовки. «Вы часто падаете?» — спросила Ёнджу. «Да, но я определенно не страдаю ожирением или чем-то в этом роде. Думаю, с возрастом я просто стала неуклюжей». «В этом и проблема. У вас, наоборот, недостаток мышечной массы», — сказала Ёнджу и, немного подумав, продолжила. «В следующий раз давайте сделаем фото не лица, а всего тела. В спортивном стиле». Сугён и Ан Донхи от удивления вытаращили глаза. «Что? В спортивном стиле?» «Да, сейчас популярны фото с прессом. Конечно, экстремальная диета или чрезмерная откровенность могут быть дискомфортными, но таков тренд. Вы сможете остановить старение, улучшив свою физическую форму. Давайте вместе ходить в спортзал рядом со станцией метро». Сугён от шока даже потеряла дар речи, но Ёнджу обещала оплатить ей 3 месяца посещения спортзала в качестве социального пакета для сотрудников. Однако Ан Донхи остановила девушек, сказав, что сначала наведается в то место, осмотрится и решит, стоит ли ей тренироваться. И вот, несколько дней спустя, Ёнджу и Сугён договорились встретиться с Ан Донхи в спортзале. Сугён надела домашние джоггеры и футболку, а Ёнджу пришла в сером спортивном костюме, который на прокат давали всем обладателям абонемента. Издалека радостно подбежала Со Ёнджон в черных леггинсах и футболке для йоги. «О, Ёнджу! Сугён!» «Госпожа Со, вы тоже здесь занимаетесь?» «Да, я все это время уговаривала вашу начальницу тренироваться вместе. А то вы только и делаете, что работаете в «Радуге». У вас наверняка падает физическая подготовка. К тому же сейчас жарко, поэтому так приятно заниматься спортом в выходные в этом прохладном месте». «Радуга все равно днем не нуждается в сотрудниках. Сугён, хорошо, что и вы пришли». В этот момент подошла Андон-Хи, переодетая в специально купленную спортивную одежду. «Ёнджу, я зарегистрировалась в спортзале, но я так давно не тренировалась». Руки и ноги Андон-Хи, выглядывавшие из-под одежды, были очень тонкими и белыми. Со Ёнджуан уставилась на женщину, не сумев скрыть своего изумления. «Извините, мне кажется, я вас где-то видела». «Она ведущая телемагазина», — сквозь смех произнесла Сугён. «А, точно! Вы та, кто продает товары на рассвете, верно? Я купила себе комплект из трех вискозных платьев. Они такие удобные!» Андон-Хи застенчиво улыбнулась. «Да, их продавала я. Я смотрю у канала телемагазинов, когда не могу заснуть ранним утром. Я развелась и живу одна, так что иногда становится скучно. Потому что не с кем поговорить, а ведущие так дружелюбно все объясняют. Я часто натыкалась на эфиры с вами, Андон-Хи». Андон-Хи расцвела от радости. «Правда?» «Ага, мне нравится ваш спокойный голос». «Ах, вот как! В последнее время молодые ведущие так оживленно ведут передачу, что я чувствую, будто отстаю от них». «Идите сюда, вы слишком худая. Я здесь получаю консультации по питанию от тренера и продаю поки в этом торговом автомате. Куриный поке и поке с лососем содержат много белка и питательных веществ. Очень рекомендую. Авокадо и курица отлично сочетаются». Андон-Хи посмотрела на рекомендованное Со Ёнджон меню автомата, расположенного в коридоре спортзала. «О, вы занимаетесь подобным бизнесом? Я несколько раз продавала наборы готовой еды в своих программах. Люди их активно покупают. Как насчет встречи с главным менеджером?» «Да, я не самая популярная ведущая, но у меня большой стаж работы в компании, поэтому могу представить вас начальству». Глаза Со Ёнджон засияли. «Что? Поправда?» «Конечно, но имейте в виду, что за экранное время придется платить. Однако лучше вложить в рекламу все силы. Очень трудно добиться успеха после первого эфира». Со Ёнджон одарила всех широкой улыбкой. «Я хочу попробовать. С детства мечтала выступать на телевидении. Дайте мне шанс». Разговор Со Ёнджон и Андон-Хи вызвал у Ёнджу и Сугён неподдельную радость. Это был новый удивительный опыт — видеть, как люди выбираются из изолированной среды и налаживают отношения с окружающими, создавая синергию и помогая друг другу. После фотосессии от владелицы «Радуги» Со Ёнджон однозначно набралась сил и начала пробовать новое. Хоть она и не добилась исполнения своей мечты напрямую, женщина не унывала и каждый день бросала себе вызовы. Люди соединяются воедино, как ингредиенты в поке. Прошло несколько недель. Андон-Хи усердно тренировалась, а Со Ёнджон разработала меню ланчбоксов с поке и приготовилась выводить их на рынок. Со Ёнджон вместе с Сугён встретились с ведущим менеджером телемагазина. Сугён решила присутствовать, чтобы изучить концепцию для фотографий готовых обедов. Поначалу Со Ёнджон тяжело давалась коммуникация с представителями компании, но ее уверенность в своем продукте помогла добиться нужных результатов, и совещание прошло успешно. После того, как товар окончательно доработали, и Сугён сфотографировала ланчбоксы и отправила снимки в телемагазин, была назначена дата трансляции. В день эфира Со Ёнджон подошла к Андон-Хи, наносившей макияж в гримерной. Женщина продолжала поправлять уже готовый грим, добавляя румяна и подкрашивая брови карандашом. Тогда Со Ёнджон тихо прошептала. «Ведущая Андон-Хи, вам не нужно так беспокоиться о своей внешности». «Что? Вы и так достаточно красивы, а после занятий спортом еще и выглядите бодро. Но у меня морщины вокруг глаз и в носогубке». Со Ёнджон помотала головой и сказала. «Нет, я тоже была в шоке, когда муж ушел от меня, назвав беспомощной, толстой и равнодушной. Я даже начала выкладывать на YouTube видео, в которых пела и танцевала в купальнике, надеясь получить комплименты хоть от кого-то. И купила сумку Шанель, чтобы выглядеть влиятельно. Но ничего из этого не помогло. Муж не вернулся, и никто не относился ко мне искренне. После того, как Ёнджу сфотографировала меня во время готовки, я открыла свое дело, и получила пособие для женщин с трудностями в карьере. В итоге моя внешность постепенно менялась, и у меня появилась возможность кому-то помочь. Я жертвую остатки панчханов в продовольственные банки и раздаю их нуждающимся». Ан Дон Хи внимательно слушала слова Со Ён Джон. Со Ён Джон приблизилась к Ан Дон Хи и сказала: «Никто ведь не рассматривает лицо со всех сторон и не подходит так близко. Конечно, вы, Дон Хи, наверняка сильно волнуетесь из-за того, что вас часто снимают крупным планом. Хи-хи. Но для меня главным всегда было дружелюбие ведущих. Я покупаю товары не потому, что у людей в кадре красивые лица, а потому, что они искренне, подробно, энергично представляют продукты. Рука сразу же тянется к телефону». «Хорошо, я поняла, госпожа Со. Давайте сегодня активно продавать коробочки с Поки. Доверьтесь мне». «Большое спасибо». «Что вы, это я вам благодарна. Ведущая, я уже рассказала всем в округе, что вы будете в эфире. Все постоянные клиенты будут смотреть. Все равно это я должна вас благодарить за то, что стану знаменитой». Су Гён и Ён Джу стояли рядом с операторами и махали руками. Ён Джу получила разрешение от телепродюсера на съемку с условием не использовать вспышку. Ан Дон Хи нежно взяла Со Ён Джон за руку. «Давай сегодня постараемся». Со Ён Джон кивнула. Телепродюсер дал знак и сказал: «Итак, сейчас мы начнем эфир, будьте готовы, я махну, когда нужно будет поприветствовать зрителей. Медленно входим в кадр. 5, 4, 3, 2, 1. Приготовиться, начали». Ан Дон Хи ярко улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, я Ан Дон Хи, ведущая, которая представит вам сегодняшний продукт. Мы пригласили хозяйку закусочной профессора Со, Со Ён Джон. Она расскажет об обеденных наборах с Поки». «Здравствуйте, я не настоящий профессор, но я точно знаю толк в приготовлении панчханов. Пожалуйста, называйте меня просто хозяйка Со». «Хозяйка Со, не могли бы вы поподробнее рассказать нам о сегодняшних ланчбоксах?» «Конечно. Я лично разработала меню готовых обедов с Поки, и сейчас они пользуются большой популярностью в моем магазине. Расскажу вам о наборах, которые можно заказать на дом. Мои фирменные блюда: гавайский стейк с мясом и ананасом, поки с куриной грудкой и тофу, рекомендуемое тем, кто занимается спортом, и поки с морепродуктами, в состав которого входят такие ингредиенты, как лосось и тунец». Су Гён прошептала на ухо Ён Джу, которая настраивала режим беззеркальной камеры: «Их лица изменились. И Ан Дон Хи, и Со Ён Джон. Всё-таки человека красит именно дело, которым он занимается». Су Гён энергично кивнула. Ей тоже казалось, что здесь, в радуге, она стала человеком, который дарит надежду и силу многим людям, играет важную роль в обществе. В тот день телемагазин показал довольно хорошие результаты продаж. Со Ён Джон, не скрывая радости, раздавала ланчбоксы с Поки всем сотрудникам. Ён Джу и Су Гён с оборудованием для камеры подошли к Ан Дон Хи. «Вы же спросили разрешение на использование студии для фотосессии?» Ан Дон Хи кивнула Ён Джу. «Да, я сказала продюсеру, что мы задержимся здесь ненадолго». «Тогда скорее переодевайтесь». Вскоре Ан Дон Хи вышла в леггинсах и спортивном укороченном топе, а Со Ён Джон принесла оставшийся покебокс. «Продюсеру понравилась идея спортивной фотосессии для продвижения покебоксов», — объяснила Ан Дон Хи. «Хорошо, давайте зайдем внутрь. Су Гён, установи отражатель. Они сказали, что можно использовать и студийные прожекторы. Я все подготовлю». Су Гён установила прожектор и отражатель, а Ён Джу тем временем сменила объектив беззеркальной камеры и настроила режим съемки. Ан Дон Хи встала на циклораму, держа коробочку с Поки, которую ей передала Со Ён Джон. «Итак, начнем. Концепция сегодняшней фотографии — красота тела, естественность и здоровье. Позируйте, я начинаю съемку», — крикнула Ён Джу. Раздалась серия щелчков фотоаппарата. После того, как были готовы все необходимые сольные фото, Ан Дон Хи, начальница, сделала финальный совместный снимок с разработчицей рекламируемого продукта Со Ён Джон. Так и подошла к концу фотосессия Ан Дон Хи. Через 2 недели в фотостудии «Радуга» раздался звонок ни от кого иного, как от Ан Дон Хи. Продюсер и менеджер оценили результаты фотосессии. Они предложили генеральному директору разместить мои фотографии на баннерах компании. Еще они сказали, что включат снимки в выставку продуктов, которые оказывают положительные воздействия на естественное старение тела. Сугён услышала голос из телефона Ёнджу и воскликнула. «Поздравляю, ведущая!» «Не удивляйтесь, Сугён, меня позвали на известное шоу нижнего белья в прайм-тайм выходные. Поздравляю вас!» Сугён подумала, что ведущая Ан Дон Хи никогда не состарится благодаря жизненной силе, которую ей дает работа. Так в «Радуге» сбылось еще одно желание. Обязательный отпуск. «Поехали в отпуск. Завтра. Это приказ начальницы. И возьми с собой купальник», — сказал Ёнджу, упорядочив файлы с фотосессии Ан Дон Хи. Сугён, слегка отвернувшись, улыбнулась. Девушка была в аквапарке всего один раз в студенческие годы. Даже когда она подрабатывала там, девушка всего лишь продавала хот-доги и кофе, наблюдая за молодыми людьми и весело проводящими время. На следующее утро рано Сугён собрала купальник, шорты и другие вещи и ждала перед «Радугой». Она проверяла время, когда машина, за рулем которой была Ёнджу, остановилась у входа в фотостудию. Окно пассажирского сиденья опустилось. Ёнджу в спортивной кепке «Найк» и майке без рукавов жестом пригласила ее сесть. «Куда мы едем?» «В Туксом». Примечание. Парк Туксом находится на реке Хан. В нем представлено множество водных аттракционов, выставок и других развлечений. Конец примечания. Сугён была по-детски рада поездке. К тому же от того, что отдых будет в чертах Сеула, девушке стало легче на душе. Ведь ей было бы неловко, если бы они поехали куда-то слишком далеко, и начальница оплатила гораздо больше. «Что-то не так?» «Нет, наоборот, мне нравится, что место недалеко, хочется поскорее вернуться к работе». «Мы выйдем на работу со следующей недели. Я уже повесила объявление на двери «Радуги». Даже сотрудникам фотостудии самообслуживания нужен отдых». По прибытии в Туксом девушки увидели толпы купающихся людей. Купив билеты, Сугён и Ёнджу прошли внутрь и перед тем, как переодеться в купальнике, проверили, есть ли свободные пляжные зонты вместе подальше от солнца. «Вон там остался один зонтик, начальница, скорее!» Ёнджу купила напитки, схватила кошелек и торопливо последовала за Сугён. Девушка оставила сумку и заняла место. В этот момент стройная женщина в оранжевом бикини толкнула сумку у Сугён ногой, на которой красовалась туфля на высоком каблуке. «Мы это место первыми заняли. Присматривали за ним еще с той стороны. Не могли бы вы убрать свои вещи?» «Да что вы говорите? Я первая поставила здесь сумку и села, так что это мое место. Здесь ведь зонтики занимают в порядке живой очереди. Зачем вы так?» — выпалила Сугён. Женщина внезапно закричала. «Эй, тебе сколько лет? Мы первыми вышли из раздевалки издалека, охраняли этот зонтик, а ты просто села здесь?» Вдруг подошел парень женщины. «Дорогая, что случилось?» — спросил он. Женщина в оранжевом бикини начала жаловаться своему перекачанному мужчине. «Это наше место, но эта студентка появилась из ниоткуда и нарушает общественный порядок. Ну что за дела?» «Я не студентка. Я уже окончила университет. Это никакое не нарушение общественного порядка». Тогда рядом появилась Ёнджу и мягко сказала. «Пойдем, займем другое место, Сугён». «Займитесь воспитанием своей дочери. Почему она так безрассудно спорит с людьми?» — прокричала женщина. Сугён хотел вмешаться, но Ёнджу остановила ее и, склонив голову, извинилась. «Начальница, отойдите, я разберусь». «Начальница? Как так? Вы не мать с дочерью?» «Очень странно. Дорогой, давай присядем». Пара разложилась под зонтиком, а Ёнджу и Сугён сели в другом месте, где палило солнце. «Почему вы уступили? Потому что тот мужчина выглядел угрожающе?» Ёнджу тихо улыбнулась и успокоила Сугён. «Нет. Бывают моменты, когда нужно стерпеть ради решающего момента. Если мы начнем с ними ссориться с утра, ничего хорошего не получится. Нужно смириться и забыть этот инцидент. Мы же больше не увидим этих людей». «Нет, но все же я первая заняла это место». «Да это все ерунда. В жизни всякое бывает. Всегда нужно знать, когда сдержаться, а когда настоять на своем. Но сейчас ссориться из-за места под зонтом явно не стоило. Не обращай внимания на мелочи. Давай скорее переодеваться». Юнджу вышла из раздевалки в черном слитном купальнике и шортах. А открытый вырез на спине оголил ее татуировку. Она была небольшой, размером с кулачок ребенка. Сугён присмотрелась и поняла, что тату была в виде лица бабушки. «Видела татуировку. Это лицо бабки Маго из мифов острова Чаджу», заметив неловкость, сказала Юнджу. «Я впервые слышу об этом мифе. Расскажу тебе как-нибудь потом, если будет возможность. А сейчас давай примем душ и поплаваем». После душа девушки спокойно поддались течению бассейна с волнами. А когда проголодались, купили в магазине лапшу быстрого приготовления, сосиски и напитки. Сугион наслаждалась солнечными ваннами, как вдруг встретилась с кем-то взглядом. Это был Им Джин Сон. Он начал регулярно заниматься в спортзале, это было видно по его кубикам пресса и подтянутому телу. Рядом с ним стояла девушка в белом слитном купальнике и держала его за руку. Им Джин Сон хотел подойти, но Сугион быстро поклонилась ему и пошла к Ёнджу. Однако парень не понял намека, подбежал к Сугион и осторожно сказал: «Сугион, мы с моей бывшей девушкой снова вместе. Спасибо вам за все. Благодаря вам я стал лучше и многое узнал о том, как развивать близкие отношения с людьми. Рада за вас. Идите скорее. Ваша девушка ждет», — невозмутимо ответила Сугион. Им Джин Сон попрощался и вернулся к своей девушке. Сугион внезапно почувствовала необъяснимую тоску. Очевидно, раны Им Джин Сона затянулись, и теперь он мог строить настоящие крепкие отношения. Но Сугён не могла искренне порадоваться за него. И чтобы не утопать в печали, девушка решила вложить все силы и эмоции в веселый отдых. В тот жаркий летний день Сугён отлично провела время, наслаждаясь водой. Несколько дней спустя Сугён вернулась к работе. Она, как обычно, прибралась в зале, затем отсканировала фотографии пейзажей, сделанные на ее пленочную камеру, отредактировала их и проявила. Сугён старалась следовать всем советам, которым ее учила Ёнджу, но все равно продолжала совершать самые глупые ошибки. Как вдруг за окном полил дождь. Девушка вышла на улицу, чтобы убрать доску с объявлениями, оставленную снаружи фотостудии. Она бежала обратно, прикрываясь от капель импровизированным зонтом, когда увидела чью-то машину на парковке. Там стоял белый Hyundai Tucson, который водила Ёнджу. Сугён хотел подойти, но что-то остановило ее. Начальница сидела в машине, включив дворники, и уперевшись головой в руль. Некоторое время Сугён наблюдала за ней из зала радуги. Ёнджу подняла голову, но ее пустой взгляд все еще был направлен вниз. Казалось, будто она тонула в глубоком болоте мыслей. Сугён чувствовала, что ей явно не стоило вмешиваться. Вскоре Ёнджу вошла в студию. «Ты же видела меня». «Ёнджу, что-то случилось?» — осторожно спросила Сугён. Ее любопытству не было предела. Сугён гадала, что же произошло в прошлом Ёнджу и почему этот опыт повергает ее в такие глубокие страдания. «Татуировка у меня на спине. Та бабка Маго. Это бабушка из мифов острова Чаджу. Женщина, которой пришлось снова выйти замуж после того, как ее первый муж пропал», — спокойно начала Ёнджу. Однажды Сугён случайно наткнулась в интернете на информацию о бабке Маго, поэтому она уже знала часть этой истории. Бабка Маго увидела, как ее новый муж смеется над пузырьками, поднимающимися от капель дождя, и стала его расспрашивать. После долгого рассказа выяснилось, что ее второй муж убил первого, пропавшего без вести. Она сообщила об этом чиновникам и выдала им и мужа, и сыновей. А затем нашла тело пропавшего мужа и устроила ему похороны. Тело Сугёна окаменело, она ничего не могла сделать, кроме как слушать Ёнджу. «Я ищу одного человека. Он был моей семьей. Пока что закончу рассказ на этом». Сугён не могла вымолвить ни слова. Казалось, она заглянула в бездонную морскую пучину и увидела тень, скрытую в человеческой душе.